Наступившее молчание заставило его поднять голову и взглянуть на нее. Он увидел перед собой потерянную женщину широко распахнутыми застывшими глазами. И вдруг, будто подхваченный вихрем, он вскочил и, припадая на ногу до тех самых пор, пока над лесом не поднялось солнце, возвестив начало нового дня. И тогда он проснулся и увидел, что уже светло. Занавески на окне были задернуты. Он лежал и прислушивался к громкому пению дроздов, доносившемуся из леса. Утро сулило прекрасный день, и, судя по всему, было еще совсем рано, не позже половины шестого, время, когда он обычно встает. Он так крепко спал. День казался каким-то особенно новым. Женщина рядом с ним спала, свернувшись калачиком, такая нежная и трогательная во сне. Почувствовав, как он шевельнул лежащей на ней рукой, она открыла голубые, слегка удивленные глаза, еще не до конца пробудившись, улыбнулась, увидев перед собой его лицо. «Ты уже проснулся?» — сонно пробормотала она. Он заглянул в ее восхитительные глаза, улыбнулся и поцеловал ее. А она, окончательно пробудившись, вдруг села в кровати и воскликнула: «Подумать только, что я здесь, у тебя!»